Глава 10. Осмотрев еще раз кавалькаду всадников на Карайнах у ворот базы невидимок, Халик отдал приказ отправляться. Он до сих пор пребывал в недоумении от того, что командовать экспедицией назначили именно его. Ни Нира, ни лейтенанта Марка Дарви, возглавлявшего сопровождающих отряд невидимок, ни магистра Альсина, а его, совсем недавно закончившего военную академию. Почему король с мертвым герцогом приняли такое решение? Трудно сказать, но приказ есть приказ. Маги, за исключением Кенрика, имевшего собственного Карайна, ехали вторыми всадниками с невидимками. На сей раз они, слава высшим, надели не свои дурацкие балахоны, а нормальную походную одежду. Припасов с собой невидимки взяли минимум. Поселков, где их можно пополнить, в центральной части Игмалиона хватало. Карайны набрали ход и рысью двинулись на северо-запад. Они бежали не слишком быстро, сохраняя силы, да и магистров легко растрясти, если ехать так, как привыкли невидимки. А при небольшой скорости можно не ложиться на седло, а ехать сидя и даже переговариваться между собой. Халик подъехал к Марку, с которым не был близко знаком. Тот не так давно прибыл в столицу из Исандина. Лейтенант покосился на виконта, но ничего не сказал. Тоже, похоже, был удивлен, что командиром назначили неопытного мальчишку. Это могло вызвать трение в будущем, поэтому Халик решил поговорить с ним. «Еще раз здравствуйте, лейтенант», – негромко произнес Викон. «И вам доброго утречка, командир», – пробурчал тот. Халик смущенно усмехнулся и сказал. «Я получил приказ о назначении только утром по прибытии на базу. И сам не понимаю, чем обязан такой чести». «Командование виднее», – философски заметил Марк. «Но у меня мало опыта», – возразил Виконт. «Может, чтобы набрались его и назначили?» – пожал плечами лейтенант, поглаживая свою пятнистую кошку за ухом. «Я уже давно не удивляюсь всяким финтам. Порой такое выдумывают, что хоть стой, хоть падай». «Вы правы», – снова улыбнулся Халик. «Самое любопытное, что я вечером виделся с королем, но он меня не предупредил. Ну, Лартин был себе на уме, еще когда я его по плацу палкой гонял», – хохотнул Марк. «Вечно как выдумает что-нибудь. Так потом не расхлебаешь. Однажды даже меня подловил. Ведро с водой над моей кроватью подвесил. Я устал, как собака. На постель свалился. А тут тебе сюрприз». «Да уж», — скривился Халик. «Никогда бы не подумал, что Лартин на такое способен. Сейчас он уже другой», — успокоил его Марк. «А тогда? Ну чего вы хотели от только что вырвавшегося из затхлой дворцовой атмосферы мальчишки, чудом получившего черного котенка? Шалил. Дело житейское». «Может быть», – не стал спорить Виконт. «А что мы делать-то должны? Нам ничего толком не сказали». «Охранять. А от кого охранять?» «Маги будут заниматься своим делом, а мы сопровождать и защищать их от любых неожиданностей. Нужно уничтожить одну из точек заклинания кукловодов, которая может спровоцировать катаклизм в каверне». «Никак не успокоятся эти суки», – скривился Марк. «Уже два раза им накостыляли, а они все...» Он укоризненно покачал головой. «И не успокоится», – заявил Халик. «Более того, мы можем столкнуться не только с ними. Не исключено появление чего-то более странного». «То есть вы не знаете, чего именно ждать?» – констатировал лейтенант. «Не знаю», – вздохнул Виконт. «Меллир с Дарлином вчера ночью столкнулись с какими-то тварями возле торгового порта. С трудом отбились». «Это от них у парня отметина на щеке», – присмотрелся к царапинам Марк. «От них», – Халик кивнул. «Никто не знает, что это, но убить их очень трудно. Нужно бить в голову, лучше в глаза. Хуже другое, они меняют форму и двигаются очень быстро». «Ясно», – подобрался лейтенант, окинув окрестности подозрительным взглядом. «Если уж возле столицы такая пакость шляется, то там и не то может быть. Будем смотреть в оба». «Если ничего необычного не случится, вы командуйте своими людьми сами», – посмотрел на него Виконт. «А если возникнет нештатная ситуация, я дам знать». «Хорошо». Отряд тем временем покинул окрестности столицы и двинулся по западному тракту, тянущемуся вдоль реки. Дороги королевства были ухожены, следили за ними очень хорошо, ремонтируя при необходимости. Глава пятого орала отвечал за проходимость основных трактов головой. Виконт бросал взгляды на друзей, оценивая про себя их состояние. И не все, что он видел, ему нравилось. Меллир с Дарлином вовсю болтали с новыми приятелями, Элсаром и Тервионом. Вот уж братья по разуму. Все четверо хорошие ребята, но ответственности не на грош. Особенно, когда собираются вместе. Иванна, судя по недовольному лицу Нира, за что-то его чехвостила. А вот Кенрик ехал понурый. Он с тоской смотрел по сторонам, явно пребывая в отвратительном настроении. Рангидормцу действительно было тошно. И при этом он понимал, что виноват во всем сам. Но как можно было не заметить оставленные кукловодами ловушки? Ведь она не слишком-то и сложная. Сейчас Кенрик осознавал это четко. Правда, чтобы осознать, понадобилась головомойка от наставника. А потом и посох сказал свое веское слово. Но ладно бы это. Другое хуже. Друзья из-за всего случившегося отдалились и теперь относились к молодому магу с настороженностью. С начала пути ни один не заговорил с ним. «А чего ты хотел, родимый?» – раздался в голове голосишко посоха. «Ты перед ними выпендривался, строил из себя не весь что. Даже на тот мерзкий кораблик внимания обращать не пожелал». «Но я же не в себе был», – простонал Кенрик. «Неужто трудно понять? А кто виноват в этом?» «Я». «Могли ведь другие пострадать», – продолжал ворчать посох. «А знаешь, почему ты не обратил внимания на ловушку?» «Да потому что ты и до того начал зазнаваться. Результат налицо». «Меня просто раздражала медлительность магистров», – неохотно пробурчал Кенрик. «Казалось, что они ничего не понимают». «Они не понимают, это факт. Но при этом есть многие, что они знают и умеют лучше тебя. И не мешало бы научиться у них всему, чему они могут научить. Лишним не будет. А уж тем более в нынешней ситуации». «Нынешняя ситуация. Ты имеешь в виду это самое?» «Это самое», – не дал ему договорить посох. «Не упоминая лишний раз имена сил, чтобы не привлечь их внимания». «Ты что-то знаешь», – понял Кенрик. «Говори». «Не уверен, что имеет смысл. Халик, ректор и остальные уже выяснили больше, чем знаю я. В мое время просто было больше древних книг, где упоминалось это, и давались предостережения. Но мы не догадались, кому на самом деле служат кукловоды. Считали, что самим себе. А это оказалось ошибкой. Мы их недооценили и поплатились. Если бы я знал тогда...» Посох принялся злобно ругаться, поминая свою тупость и недомыслие. Из его тирады Кенрику стало ясно, что древние истинные маги погибли потому, что не поняли, кто стоит за противником, и выбрали неверные способы противодействия. И сейчас Витой винил в этом себя. «А откуда ты узнал, что выяснили Халик и ректор? Вдруг дошло до Рангидормца? Ведь меня там не было». «Оттуда», – раздраженно отрезал посох. «Могу слышать то, что мне нужно, и когда нужно. Проекция разума в определенную точку. Научу, если дураком перестанешь быть. А сейчас запомни одно. Мы столкнулись с тем, что способно погубить все живое. Мы, так уж вышло, стоим на грани и сдерживаем то, что накатывает с той стороны. И только мы сейчас способны остановить прорыв. Я не говорю побороть, я говорю остановить». Молодой Макс непривычки даже не воспринял, что голос артефакта начал меняться, все чаще приобретая человеческие нотки, словно с ним говорил парень лет 30. «Мы... это мы с тобой?» – растерянно спросил Кенрик, ужаснувшись грандиозности задачи. «Идиот!» – рявкнул Витой. «Только мы все! Все вместе!» «Я сначала не понимал, с какой стати судьба сводит воедино таких разных существ. Теперь понял. И очень надеюсь, что до тебя это тоже дойдет». «Ой, ма!» – выдохнул Рангидормец. «А Халик знает?» «Думаю, да. Чувствует точно». «Так надо сказать». «Скажи», – отрешенно отозвался посох. «Меня сейчас другое беспокоит. Плотность событий нарастает, а я не полон. Я не смогу сделать то, что должен. А знаешь, мне почему-то кажется, что все произойдет в свое время». «Сам не знаю почему», – сказал Кенрик. «И если все пойдет правильно, то остальные твои части найдутся сами собой. Хотелось бы». Посох умолк, оставив молодого мага в глубокой задумчивости. Хотелось рассказать о разговоре с посохом Халигу и остальным друзьям, но что-то не дало Кенрику сделать это. Он посмотрел по сторонам и понял, что здесь действительно не стоит говорить ни о чем важном. Отряд ехал между двух выветренных холмов. Ничего особенного в них на первый взгляд не было. Только какой-то намек на едва заметную туманную дымку на вершинах. Рангидормец всмотрелся, и ему показалось, что воздух над дорогой слегка подрагивает. Халик тоже заметил что-то. поскольку замедлил ход и жестом дал команду отряду собраться вместе. Маркс дублировал его приказ, передав его через Карайна тем, кто ехал впереди. «Не растягиваться», – скомандовал Виконт, когда все сгруппировались. «Держитесь вместе». «А в чем дело?» – насторожилась Иванна. «Место нестабильное», – кратко пояснил Халик. «Вперед! Не теряйте друг друга из виду». Марк покосился на командира и принялся выстраивать всадников в боевой порядок. Затем отряд быстрой рысью продолжил путь. Как только они миновали холмы, тревожное ощущение отпустило Виконта, и он дал отмашку, что опасности больше нет. «Что это было?» – подъехала к нему Иванна. «Мне показалось, что грани смещаются», – ответил Халик, сам не слишком понимая, что произошло. «Мы могли оказаться в разных местах». «Или на другой грани», – кивнула девушка. «Хорошо, что ты заметил». В этот момент к ним приблизился Кенрик. «Я хотел бы кое-что рассказать», – смущенно произнес он. «Рассказывай». Иванна с Халиком повернули к нему головы. Рангидормец, запинаясь, поведал об откровениях посоха. «Только все вместе», – повторила девушка, задумчиво глядя на мага. «Но это можно было понять и раньше, хотя не так четко». «Я думаю, дело не только в нас шестерых», – покачал головой Кенрик. «Не зря сюда прибыли северяне. Причем именно сейчас. Думаю, есть еще люди, которых мы пока не знаем. К нам в академию приехали несколько сестер из провинции, не имеющих понятия зачем». Иванна смотрела перед собой, крутя кончик косы. «Одна вообще сходу попросила, чтобы ей указали ее место. Наставница в растерянности». Халик слушал все это молча, переводя взгляд с одного на другую. «Возможно, это то, что мы обсуждали с мертвым герцогом», – сказал он наконец. «Об организации из приезжих и местных групп, способных ликвидировать возникающую опасность, в том числе магическую». «Что ты имеешь в виду?» – растерялась Иванна. «Я придумал», – с неожиданным смущением начал Виконт, «что стоит организовать подвижные группы из воинов и обладающих даром, причем разным, для того, чтобы в случае появления опасности, типа той, с которой столкнулись Мелир с Дарлином и северяне возле порта, они сумели бы ликвидировать ее на месте. Конечно, при необходимости группе должны направить подкрепление». «А при чем тут приезжие?» – не поняла Иванна. «Я пока точно не знаю, из кого должны состоять такие подразделения. Возможно, в столице не хватает кого-то с определенными способностями, которые окажутся необходимы для дела. Поэтому они приезжают, хотя сами могут не понимать, зачем». Герцог сообщил, что в последнее время таких приезжих стало необычно много. Халик тяжело вздохнул, поскольку действительно не успел разработать состав придуманных им групп. «Ясно», – кивнула девушка. «Неплохая идея. Надо будет обсудить». Она немного подумала и продолжила. «Странно. Я думала, что посох должен понимать, с чем мы столкнулись. А выходит, даже древние маги не знали, с чем имеют дело. Интересно, что скажет по этому поводу наставница?» Дальше они еще многое обсуждали, но ни к каким конкретным выводам не пришли. Не доезжая миль пяти до почтовой станции и отправив туда гонцов за провиантом, отряд свернул вправо и двинулся на северо-восток. Река осталась позади. Места потянулись безлюдные и неуютные. Люди селились здесь неохотно. Когда почти стемнело, они приблизились к небольшой речке, на берегу которой стоял потемневший от времени трактир из неоструганных бревен. На противоположном берегу дорога расширялась, поскольку вела к заброшенному ныне руднику. Поначалу показалось, что трактир тоже покинут, однако нет, крохотное оконце светилось. На стук выглянул изумленный хозяин, заросший черной бородой по самые брови. Гостей он сегодня не ждал. Как выяснилось, трактир не закрылся только потому, что на здешнюю пристань продолжали изредка привозить руду с действующих рудников. Правда, следующий караван ожидался лишь через несколько дней. Увидев перед собой множество важных господ, то еще и на карайнах, трактирщик долго чесал бороду и мычал. Дескать, у него мало комнат и столько народу не разместить. Однако его успокоили тем, что воины переночуют на полу в обеденном зале. А еду скоро свою привезут. Ему останется только приготовить. Хозяин низко поклонился и ринулся внутрь поднимать жену с дочерьми. Вскоре трое невидимок привезли припасы с почтовой станции, и женщины принялись за готовку. Отряд расположился в зале, едва поместившись там. Примерно через час принесли миски с каким-то непонятным варевом. Кажется, это была полужидкая каша с мясом, куда накидали крупно порезанные овощи. Мелир долго с подозрением принюхивался к своей миске, а затем решился попробовать и понял, что это, как ни странно, съедобно. Остальные, не заморачиваясь, быстро съели свои порции и попросили добавки. После целого дня пути хорошо проголодались. Магистры немного поклевали варево и поспешили в выделенные им комнаты. Устали до полусмерти. Комнат наверху оказалось 7, правда совсем крохотных. Одну отдали Иванне, 3 – магистрам и Кенрику, а в остальных 3 с трудом разместились Нир, Миллир, Дарлин, Релеонор и Халик. Остальные легли спать внизу, расстелив походные скатки. Здесь скатками именуются походные матрасы, непромокаемые снизу, туго набитые растительными волокнами особого вида. Такие матрасы очень дороги, поскольку дерево, с которого собирают волокна, растет только в субтропиках. Их поставляют элитным боевым отрядам и офицерам. С утра, посоветовавшись, какой дорогой двинуться, решили, что путь мимо заброшенного родника не слишком удобен. Уходит в сторону. Поэтому переправились через речку и продолжили двигаться на северо-восток, к Тальскому плоскогорью. Мороза и снега здесь не было, но стояла промозглая сырость и дул пробирающий до костей холодный ветер. Однако, когда отряд свернул в горный проход, все приободрились. Скалы неплохо защищали от ветра. Отряд петлял по лесистым распадкам и каменным осыпям. Прямого пути к предполагаемому местонахождению точки привязки не было. Влажная дымка делала все очертания расплывчатыми, а камни мокрыми, что не прибавляло уверенности. Иногда приходилось объезжать завалы и переправляться через бурные горные потоки. Заночевать пришлось в лощине, по которой тек небольшой ручей. Путники настолько устали, что многие уснули сразу после ужина. Но не все. Один из невидимок с нашивками десятника подмигнул Марку и достал из седельной сумки большую глиняную бутыль. Тот усмехнулся и разрешил. Бутылку пустили по кругу, а затем принялись травить байки. Миллир с Дарлином, отхлебнув по глотку, слушали, затаив дыхание. Халик сидел рядом с ними, едва заметно чему-то улыбаясь. Кенрик уперся в колени локтями и думал о своем. Нир немного посидел со всеми и лег спать. Иванна ушла еще раньше. Северяне прилегли возле костра, слушая рассказы невидимок о сражениях с зархайнами. У них таких тварей не водилось. Кенрик вскоре тоже пошел спать, а за ним и Дарлин с Миллиром. В конце концов остались Марк, Десятник, Халик, Элсар, Тервион и еще 2 невидимок. «Невеселые тут места», — заметил один из последних. «Невеселые?» — переспросил Халик. «Я отсюда родом», — пояснил невидимка. «Точнее, из деревни милях в 30, у восточного края плоскогорья. Здесь тяжеловато даже местным. А чужаки вообще не приживаются. Быстро съезжают во свояси». «Интересно. Из-за погоды, что ли?» Удивился второй невидимка. «Погода ни при чем. Хотя постоянная сырость тоже достает, как заноза. На побережье и то приятнее. Чем дальше от гор, тем легче». «Это не ваши все болтают про подземные проходы?» — подал голос Марк. «Может, и наши. Ходят такие легенды. Хотя про них только болтают. А вот провалы – не редкость. И никто из наших туда даже за деньги не сунется. Ничего интересного не находили?» Приоткрыл один глаз Тервион, все еще лежащий у костра. «Нет», — качнул головой невидимка. «Сказки рассказывают, но верить им. А на Айриме?» — повернулся к другу Элсар, который, казалось, уже спал. Тот кивнул. «Что такое Айрим?» — тут же спросил Халик. «Плоскогорье в центральном Дойне. Только намного меньше. А крест тоже мало кто селится. Однако засыпанные тоннели там на самом деле есть. Говорят, что они ведут в подземную страну. Но прохода так и не нашли. Хотя многие искали». Невидимка из местных хмыкнул, но ничего не сказал. А Халик задумался, вспомнив, что княжич Мелианор нашел вход в запретные города. Видимо, нужно знать, как искать. Разговор сам по себе затих, и народ потянулся к своим скаткам. Спать хотелось все сильнее. С утра быстро позавтракали и продолжили путь. Только к следующему вечеру отряд выехал на само плоскогорье. Каменистую равнину, поросшую стелющимся по земле колючим кустарником и низкими деревцами. Здесь оказалось еще более неуютно и зябко, чем внизу. Дул влажный северо-западный ветер. «Надо бы лагерь поставить, пока не стемнело», — обратился к Халигу Марк, настороженно оглядывающий окрестности. «Топливо на костры здесь набрать будет трудновато. Вон ложбинка удобная. Там защита от ветра есть. Пусть только маги поглядят сначала, нет ли чего». Виконт и сам посмотрел на всякий случай, но опасности в выбранном для лагеря месте не ощутил. Поэтому вскоре все спешились и невидимки разбежались. Кто собирать дрова, кто ставить палатки. Халик с друзьями отправились на поиски дров, сочувственно посмотрев на охующих магистров Антрайна, с трудом разогнувшихся после целого дня верхом по такой погоде. Однако вскоре запылали костры, закипела походная похлебка. Как только она была готова, все поели и принялись укладываться спать, чтобы с самого рассвета заняться поисками. Невидимки и Халик с компанией уснули быстро. А вот магистры долго кряхтели и постановали. За ночь Кенрик основательно продрог, а способ согреться знал только один. Поэтому принялся разминаться, вызвав этим одобрительный взгляд Марка, успевшего разжечь костер. После завтрака Рангидормец собрал магистров и обсудил с ними, кто и в какую сторону будет запускать поисковые заклинания. Примерно часа через два удалось выяснить, что искать точку привязки следует на северо-востоке. Но на этом дело застопорилось. Заклинания либо возвращались пустыми, либо не возвращались вовсе. «Нужно ехать дальше в ту сторону», – подошел Кенрик к Халигу. «Но лагерь сворачивать не будем», – кивнул тот. «Другого подходящего места можем и не найти». Магам выделили в сопровождение 10 невидимок, и они не спеша двинулись на северо-восток. При себе Халик с Кенриком имели кристаллы связи, выданные мертвым герцогом, поэтому Виконт не слишком беспокоился об отъезжающих. Да и Карайны сообщат, если что. Проводив взглядом Кенрика с магистрами, Халик с Релеонором отправились осмотреть окрестности. Окружающий ландшафт энтузиазма не вызывал, хотя чем-то напоминал Виконту родные места. Или что-то другое. Он никак не мог определить. Молодые люди шли молча, пока не забрели в странное уединенное место милях в полутора от лагеря. Слева от них виднелся высокий обрыв. Справа, шагах в 100, невысокие голые скалы, расколотые трещинами. На них не рос даже мох. «Тебе это ничего не напоминает?» Не выдержав, спросил Халик Урелио. «А что?» – удивился тот, потом огляделся по сторонам и приподнял брови. «Знаешь, что-то действительно напоминает». Они молча стояли и смотрели на скалы. Вдруг справа послышался шорох осыпающихся камешков и оклик. «Аэля!» Молодые люди стремительно повернулись на звук. В шагах в 30 от них, на площадке под скалой, как ни в чем не бывало, стояли два серебристых карайна со всадниками. Вернее, всадницами. Чуть впереди сидела супруга Релио верхом на светло-серебристом Райне, а сзади ее рыжеволосая подруга на своей лорхе. Раскрасневшаяся Лорна несколько смущенно улыбалась, а Ралия махала рукой. Посол нахмурился. Он успел заметить, как третья серебристая тень скользнула в проход между скал. Наверняка это Сайтан сопровождал свою супругу Лорхе, на которой приехала Ралия. Молодые люди направились к нежданным гостям. Вблизи стало заметно, что карайны слегка запыхались. Однако Виконту, быстро оглядевшему почти отвесную скалу над этим местом и обрыв справа, было совершенно непонятно, откуда появились всадники. Зато, кажется, догадался Релеонор. «Зачем вы сюда приехали?» В голосе посла прозвучало раздражение. «Лорна, я же тебя просил!» Та пожала плечами и примирительным тоном произнесла. «Я говорила, что тоже хочу посмотреть». Райне уже поправился. Продолжение подразумевалось. Он тоже хотел посмотреть. На лице Релио появилось мученическое выражение, словно у него внезапно заболела голова. «Да ты не переживай, мы же не потерялись!» Влезла рыжая. Предводитель делегации только вздохнул в ответ. «Мы не могли потеряться», — поддержал Ралию Райне. Халик задумчиво смотрел на прибывшую компанию. Что-то не давало ему покоя. «Вы проезжали странную ложбину между двух холмов в начале дороги?» Наконец спросил он, вспомнив о том месте в связи с настойчивым утверждением прибывших, что они не потерялись. «Мне показалось, что там что-то не так. Словно мир отражается в осколках стекла, и они смещаются». «Мы свернули раньше разлома и поехали напрямик», — отрицательно покачала головой Лорна. «Поэтому сама я не видела, но думаю, что ты прав. Место нестабильное». Зато Райне, успевший влезть в мысли Халига и Релио, пояснил подробнее. «Обычные люди там бы не потерялись. Чтобы они прошли, грань должна быть порвана. Только те, кто ощущает грани, могут перейти сами». Такие ответы не добавили спокойствия Релеонору, поскольку от Лорны он уже знал, что значит напрямик в исполнении сородичей Светлого Карайна. «Это путь через грани», но Лорхи и Сайтан обычные серебристые. Однако парень подумал, что выяснять подробности их путешествия при посторонних не стоит. «Посторонних здесь много», – меланхолично добавил Райне. Причем по интонации чувствовалось, что он не имел в виду кого-либо из участников экспедиции. Молодой Денери не выдержал и решил все же поговорить с прибывшими серьезно. «Не будем пока выяснять, где вы ехали. Важнее, каких посторонних вы видели». Лорна смотрела в землю, а Ралия оглядывалась по сторонам, не спешила начать разговор. К общему удивлению начала говорить рыжая, и ее голос стал серьезным. «Эти места мне что-то напоминают», – подтвердила она впечатление молодых людей. Потом встряхнула головой и начала описывать. Сначала сразу за рекой начались узкие лощины. Там пахло как-то... Она замялась, подбирая слова. «Смертью!» Обронила, не выдержав Лорна. Халик удивленно посмотрел на нее, пытаясь сообразить, верно ли он принял образ. «Да, точно!» – обрадовалась подсказке рыжая. «Там кого-то убивали несколько раз». «Несколько раз?» – оторопело уточнил Виконт Синхир. «Мне показалось, что кто-то там тренировался», – попыталась объяснить девушка. «Убивал, потом оживлял и обратно. Но это случилось давно». Халигу казалось, что жена посла еле сдерживает отчаянный вздох, слушая подругу. А потом он что-то уловил. «Некромантия?» Лорна задумалась, потом кивнула. «Возможно, только очень необычное». Виконт Ло Айри задумался. Чем же характерно обычное? Но потом его мысли вернулись к недавним событиям во дворце. «Это может быть как-то связано со смертью королевы Ирании и всей этой историей?» «Вполне», подтвердила Лорна. «Хорошо. Как только Кенрик поймает своего некроманта, покажите ему это место». Обе девушки кивнули. «Там еще что-то было?» Ралия помотала головой. «Мы что-то или кого-то видели позже, уже в скалах». «И ни одного», — добавила видящая. «На кого они были похожи?» Почти одновременно спросили оба виконта. «Один был похож на существо из другой грани, но с какой точно не скажу», — задумчиво проговорила Лорна. «Хотя он, возможно, просто проходил мимо. По лицу Релианора читалось, что общение с видящими не делает нервы крепче». Его жена между тем продолжала. «А вот некоторые другие здесь явно находятся неспроста». «Твари были?» – напрямик спросил северянин, вспомнив существ с другой грани, с которыми сражались четверо возле порта. «Нет, там было несколько людей, если их можно считать людьми», – поправилась девушка. «В каком смысле?» – уточнил Халик. «Они еще живые», – нарушило молчание подруги рыжая. «Но уже пахнут, как помойка». «Кукловоды?» – насторожился виконт. «Вряд ли», – наконец выразила свое мнение Лорна. «Но вполне могут действовать по их указке». «Или по чьей-то еще?» – договорила за нее Ралия. «Понятно, что кукловоды могут охранять свое заклинание. Но какой смысл участия в этом существ, не имеющих дара?» – усомнился Халик. «Ведь они не могут не понимать, что в составе группы, которые решат снять заклятие, наверняка будут маги, воины и ведущие». «Не скажи», – почему-то ответил вместо девушек Релианор, покачав головой. Светло-серебристый Карайн все это время молчал, лишь иногда поглядывая по сторонам. Посол тоже замолчал, но потом, видно решившись, спросил вслух. «А где вы были, когда их видели? На этой грани?» «Мы были рядом», – наконец подал голос Райне, вступившись за смутившихся девушек, но не так далеко, чтобы те существа не смогли при определенных условиях или в известном им месте преодолеть тонкую грань. «Как идущий сквозь тень?» – нахмурился Халик. «Нет, хотя результат может оказаться похож. Если не обратить внимания раньше, их появление может оказаться неожиданностью, даже для магов». «Как избежать этого?» – требовательно произнес виконт Ло Айри, глядя прямо в глаза Карайна. «Мы проследим», – мягко ответил тот, отводя взгляд. Халик понял и мысленно извинился за настойчивость. «Мы вместе», – долетела до него загадочная улыбка Райне, и Карайн умолк. «Надо срочно предупредить магов и ехать к ним», – тут же принял решение Халик. «Может случиться что угодно. Идемте». Все быстрым шагом направились в лагерь. По дороге Халик попытался связаться с Кенриком по кристаллу, но ответа не получил, что насторожило еще больше. Вернувшись в лагерь, Халик тут же подошел к Марку и, отведя его в сторону, негромко спросил. «Маги что-нибудь сообщали? Они нашли нужное место?» «Да, только ищут, как подступиться. Точка расположена в провале, добраться туда нелегко». «Ясно». «А кто это с вами?» – поинтересовался лейтенант, кивнув на девушек, которые уже присели к костру. «Ведающие из Северного посольства», – коротко пояснил Виконт. «Они предупреждали, что могут приехать». Он неохотно погрешил против истины, чтобы избежать лишних разговоров. Невидимка кивнул, ожидая дальнейших распоряжений, поскольку понял, что разговор не окончен. «Надо ехать к магам. У меня предчувствие, что им угрожает опасность». Виконт выглядел слегка неуверенным. «Что-то случилось?» – сразу насторожился невидимка. «Пока нет, но в любой момент могут появиться твари. Ведущие по дороге почувствовали их присутствие». «Тогда едем». И Марк отдал распоряжение невидимкам срочно собираться в путь, предупредив, что, возможно, придется драться с существами необычной природы. Тем временем Халик огляделся и понял, что в лагере нет ни Ниры с Иванной, ни Тервиона с Алсарой, ни Даррена с Меллиром. Причем не было и пепла. Несколько удивившись этому обстоятельству, он подошел к одному из невидимок и спросил. «Они отправились осмотреть окрестности», – ответил тот. Халик вызвал своего Карайна и уточнил, где вся компания, и почему он тоже отправился с ними. «Скоро вернемся», – сообщил тот. «Я за ними присматриваю». Виконт незаметно вздохнул и попросил пепла узнать у Карайнов, отбывших с магами, все ли у них спокойно. «Пока да», – через некоторое время донесся ответ. Вскоре показался кортеж наследника, как от нетерпения окрестил эту компанию Халик. Однако он заставил себя успокоиться, и когда народ подъехал, вкратце обрисовал им ситуацию. Все единодушно решили присоединиться к отряду, отправляющемуся к магам. Карайны легко определили, где находятся их собратья. Вскоре кавалькада вырвалась из лагеря и понеслась на северо-восток. Как оказалось, очень вовремя. До места оставалось еще несколько миль, когда амулет связи с Кенриком задребезжал, и оттуда раздался срывающийся голос рангидормца. «Халик, на помощь!» «Что случилось?» – выдохнул Виконт. «Твари! Пока держимся, но их все больше!» «Что за твари?» Однако Кенрик не ответил. Видимо, было не до того. «Мы не успеваем!» – с досадой стукнул себя кулаком по колену Халик. «Что же делать?» – отчаянно подумал он. «Я могу провести...» Раздался у него в голове мысленный голос Райне. «Но не всех. Кого сможешь?» «Нас, и Ларис Рихани, Пепла». «А Хальдру и Лорхи?» Он едва вспомнил имя Карайны Ралия. Виконту очень не хотелось бы отправляться по врать с Релио, поскольку он почувствовал внутри живота горячий толчок силы. Да и Тервиона с Элсаром лучше было держать под присмотром Рыжий. Самому Халигу могло оказаться не до того. «Конечно», — подтвердил Райне. — «Я же сказал нас. Пепел замыкает». «Так проводи!» — выкрикнул Виконт, хотя весь разговор на деле занял несколько секунд. Халик обернулся и скомандовал. «Тервион, Элсар, Ралия, за Райне. Релио следом. Остальные своим ходом. Мы напрямик». Те, кто не был назван, удивленно посмотрели на него, но ничего не сказали. Скоро их взглядом предстала странная картина. Карайн жены посла вдруг сделался полупрозрачным и начал быстро таять, а остальные по очереди нырнули в него и исчезли. Невидимки даже протерли глаза. Такого им видеть не доводилось. Они попытались выспросить у своих котов, что же случилось, но те отвечали, что братья ушли, Рейне их провел. Как и через что, никто не понял. Кенрик стоял на краю обрыва и, нервно жуя губу, изучал безумно перекрученные жгуты плетения кукловодов в провале. То, что они накрутили здесь, оказалось на порядок сложнее того, с чем он работал на Кирионе. Эти твари явно учли свои ошибки. Как же с этим справиться? Кошмар какой-то. Магистры тоже пребывали в полном недоумении. Они о чем-то яростно спорили, размахивая руками, но ничего толкового предложить не могли. «Что думаешь?» — спросил Кенрик у посоха. — Я бы туда не совался, — неохотно пробурчал тот. — Наворотили, сволочи. — Но снимать-то надо. — Надо. Только я не знаю, как. — И я не знаю, — вздохнул рангидормец. Еще немного подумав, он подошел к магистрам и указал им на просвет между энергетическими жгутами, объяснив, что хочет попытаться телепортироваться туда. — Уверены? — сомнением спросил магистр Альсин. «Надо рассмотреть вплетение вблизи. Отсюда не видно», – вздохнул Кенрик. «Я бы не стал рисковать», – покачал головой визуал. «А вдруг ловушка? Не сидеть же нам здесь бестолку. Может, лучше вашего наставника позвать?» «Понадобится, позовем», – отмахнулся рангидормец. Он набрался духу, настроил Этрайт и телепортировался вниз. Однако телепортация сразу пошла как-то странно, замедленно. У молодого мага возникло ощущение, словно при прыжке в воду. «Сваливай!» – внезапно заорал посох. «Немедленно!» Кенрик послушно дотронулся до Этрайта, отменяя команду телепортации. Как потом объяснил ему Эльнар, еще мгновение и его бы затянуло в ловушку, откуда выбраться бы он не смог. Лицо чем-то обожгло, словно рангидормец летел через колючий кустарник. Снова оказавшись на обрыве, он с воплем схватился за саднищие щеки. «В круг!» – раздалась отрывистая команда десятника-невидимок. «Да не, ремагистры, в круг!» Оторвав руки от щек, рангидормец огляделся и выругался сквозь зубы. Из ниоткуда появлялись какие-то непонятные, сутулые, то ли люди, то ли твари, и бросались к ним. Они были вооружены короткими мечами и чем-то вроде широких серпов. Невидимки затолкали перепуганных магистров в скальную нишу и выстроились перед ней, преградив проход врагам. За Кенрика воины не беспокоились, он был одним из них и драться умел ничуть не хуже. Для начала молодой маг бросил в непонятных существ боевое огненное заклинание, которым когда-то разжигал костер. Но оно скатилось с них без всяких последствий, будто по невидимой броне. Ошеломленный рангидормец принялся бросаться разными заклинаниями направо и налево, но это не дало никакого результата. Вскоре он убедился, что магия на твари вообще не действует. Пришлось доставать из ножен меч и отбиваться, поскольку двое подобрались совсем близко. Сталь, как выяснилось, их брала. Как воины, неизвестные твари оставляли желать лучшего, но поразить их оказалось довольно сложно. Кенрик, отбиваясь, пытался понять, откуда они вообще берутся, где прятались, но ни до чего не додумался. Впрочем, думать было особо некогда. Рангидормец, отбив очередную атаку, вызвал Халлига и попросил о помощи, но объяснить, что случилось, толком не успел, на него навалились еще трое. Карайны рвали твари когтями, но почему-то далеко не всегда попадали, несмотря на всю свою быстроту. Причем разъяренных котов те старались просто обойти, прорываясь к людям. Невидимки вскоре поняли, что надо атаковать в такт, то есть идти в контратаку, тогда твари оказывались уязвимы. Иначе сталь не могла их коснуться, как и заклинание. Нескольких нападающих удалось уничтожить, после чего они изменили тактику. Начали пропадать и снова появляться из ниоткуда в другом месте. Для последовавших за Райне путь занял несколько мгновений, и они выскочили на скальный карниз. Задуматься Халлик не успел. Рядом с ним выросла, как из-под земли, тварь с двумя серпами в руках и бросилась в атаку. Виконту показалось, что существо на мгновение застыло и попыталось сдать назад, но удар меча уже лишил ее того, что условно считалось жизнью. На миг осмотревшись, Халлик увидел, что остальные спутники тоже вступили в бой. После перехода они оказались друг от друга на некотором расстоянии. Лорна спешилась и стояла бок о бок с Райне. Рядом сражался Релио. Чуть дальше тесной группой бились Ралия и два ее приятеля. Магов и сопровождавших их невидимок видно не было. Виконт направил пепла к товарищам. Место вокруг маленького отряда быстро очистилось. Новые твари опасались приближаться к ним, возникая в отдалении впереди троицы северян. «Наверное, маги там», – предположил Халлик. Пепел подтвердил. Тогда Виконт окликнул посла с супругой и указал направление движения. По пути он заметил несколько трупов, причем один с лицом и грудью, располосованными когтями, но не Карайна. Вскоре все шестеро, обогнув небольшой уступ, увидели наконец невидимок и Кенрика, прикрывавших скальную нишу, где, очевидно, спрятались магистры-визуалы. Вокруг них твари так и кишели, то появляясь, то исчезая. Халлига удивило, что никто не использует магию. Невидимки сражались профессионально. Вокруг убежища валялось больше десятка трупов тварей, но и трое бойцов уже были серьезно ранены и отошли во второй ряд, хотя оружие из рук не выпустили. Надо было срочно придумывать какую-то новую тактику, поскольку силы людей явно начинали истощаться. Связавшись через пепла с Иваной, Виконт узнал, что их группа пробивается к магам через скальный проход. Тварей там не так уж и много, но продвижение они замедляют. Трое северян во главе с Ралей уже присоединились к невидимкам, защищающим магов. Причем с ними был серебристый карайн без всадника. О его происхождении стоило выяснить у посла, но не сейчас. Халик с Релио хотели последовать за товарищами, но их жестом задержала Лорна. На лице девушки смешались разные чувства. Заговорила она не сразу. «Если бы кто-то мог пройти на ту сторону, как говорят люди, то убить или распугать существ было бы гораздо проще. Нырять, как они, не решусь и я. Но там мы оказались бы на равных с противниками, получив возможность атаковать в любой удобный момент». «Почему их так трудно поразить здесь?» – спросил Релианор. «Они не полностью выходят оттуда, когда становятся видимыми и совмещаются с этим миром только при атаке, которая на несколько мгновений разрывает грань миров». «А мы не можем так же?» Лорна покачала головой. «Кое-кто смог бы, но я не могу объяснить как. Или нужно другое оружие?» «Объяснять некогда», – подытожил Халик. «Как перейти на ту сторону?» На лице видящей внезапно появилось сильное смятение. «Райне проведет вас двоих». «Без тебя?» – не понял посол. «Я пока останусь тут. Возможно, получится провести еще кого-то». «Но...» Она хотела добавить еще что-то, но вместо этого завершила не в попад. «Это очень опасно». «Не опаснее, чем здесь», – отмахнулся Релио, почувствовав, что жена боится чего-то другого, вовсе не тварей. «Тогда пусть ведет». Халик кивнул. Лорна отошла к скальной стене и прижалась к ней спиной, а ее Карайн посмотрел на обоих виконтов и сказал им: «Зажмурьтесь». Как и при первом переходе, у Халика что-то повернулось внутри, а потом он понял, что можно открыть глаза. Окружающий пейзаж выглядел почти таким же, только очень размытым, словно приходилось смотреть сквозь воду. Халик с трудом перестроился на более четкое восприятие и сразу же увидел всех атакующих врагов. В пределах видимости их оказалось около 30. Твари быстро перемещались, порой некоторые исчезали. Не сговариваясь, молодые люди бросились на подмогу защищающимся. Лорна оказалась права. В этом измерении существ можно было убить самым обычным образом. Первые даже не успели понять, что происходит, как были сражены клинками Релио и Халига. Потом твари обратили на них внимание, и тогда пришлось тяжко, потому что к ним оттянулась едва ли не половина врагов. Товарищи стали отступать к скалам. Вот из ниоткуда выпал псевдочеловек, зажимая рану в плече и готовясь к новому броску в другой мир. Но Денери резким ударом меча срубил ему руку и раскроил грудь. Следом Халик в повороте умудрился достать длинным мечом сразу двоих. Правда, второй отскочил от места схватки и сбежал. Дальше им пришлось уйти в защиту. Противников уже не считали, стараясь их хотя бы ранить. Помощь пришла неожиданно. В двух шагах от виконтов возник парень в серебристых пластинчатых доспехах, за ним некая темная тень и серебристый клубок тумана. Парень улыбнулся, и Халик от удивления чуть не пропустил выпад врага, закрывшись в последний момент. Он узнал эту улыбку, вот только никак не ожидал увидеть ее обладателя в человеческом облике. Двух остальных он вообще не узнал. Парень в серебристых доспехах дрался двумя кинжалами. Темная гибкая тень била наотмашь неестественно длинными когтями, оставляющими страшные раны на теле тварей. Что делал некто, выглядевший клубком тумана, было непонятно. Но враги возле него тоже падали и больше не вставали. Благодаря подкреплению удалось перейти в атаку. Число противников начало быстро уменьшаться. Новые не появлялись. Вероятно, невидимки и остальные тоже справлялись с атакующими их тварями. Расправившись со своими противниками, Халик собирался пройти прямо по этому измерению к магам, но внезапно мир покачнулся. На мгновение Халик увидел снежную равнину, но тут же в лицо ударил горячий ветер, и в этот миг кто-то резко дернул его за локоть. Очнулся виконт полулежа на обрыве. Рядом, пошатываясь, стоял Релианор. Подле него сидел, обхватив голову руками, незнакомый светловолосый юноша в распоротой рубашке и два светло-серебристых карайна. Жена посла прислонилась к боку одного из них. Эта картина ясности в состав участников битвы не внесла. Халик осмотрелся и увидел в шагах в 100 магов и невидимок. Бой, похоже, закончился, поскольку все занимались чем-то своим. Виконт двинулся к ним, остальные пошли следом. Оказавшись рядом, Халик с облегчением понял, что никто не погиб, а раненым уже оказывают помощь. Причем занят этим никто иной, как Эльнар, при помощи Иванны и еще какой-то девушки, что очень обрадовало виконта. Мэтра он уважал за здравомыслие. Старый маг между тем закончил заниматься невидимкой с перевязанной грудью и с кряхтением распрямился. Затем уставился на подошедших Халлига, Релианора и остальных. Рассматривал он их с большим интересом, словно решая про себя какую-то важную задачу. Затем подошел и негромко спросил. «Как?» Ему никто не ответил. Молодые люди растерянно смотрели на мага. «Как вы там оказались?» – уточнил вопрос Эльнар. «Нам надо было помочь. Другого варианта не было». Раздался в голове у него чей-то мысленный голос. «Кто это?» – вскинулся старый маг. «Кто говорит?» «Это я, Райне». Эльнар увидел, что на него внимательно смотрит один из светло-серебристых караинов, подошедших вместе с людьми. «Это он, что ли?» Маг поначалу просто не поверил, пока не увидел на морде кота ироничную улыбку, одновременно ощутив ее мысленно. Он помотал головой. Знал, конечно, что караины разумны намного больше, чем показывают, но это было уже слишком. Он не выдержал и подошел к Райне ближе. «Это вы говорили со мной?» Голос Эльнара звучал глухо. Он не видел, что северяне прячут улыбки, только Халлик не стал ее скрывать. «Я?» Карайн слегка наклонил голову на бок и лукаво посмотрел на мага. Тот ошеломленно помотал головой, резко ослабев от неожиданности, посмотрел вокруг в поисках, куда бы присесть, но не нашел и остался стоять. Впрочем, он быстро сумел взять себя в руки и задал не дающий ему покоя вопрос. «Как вы все сумели туда пройти?» «Я провел Релианора и Халлига. Остальные прошли сами», – вежливо ответил Карайн. «И сколько вас там было?» «Шестеро». «Но я видел только пятерых», – удивился Эльнар. «Кто шестой?» «Он ушел», – коротко сообщил Райне, всем своим видом показав, что больше по этому поводу ничего пояснять не собирается. «Все караины умеют ходить по граням?» «Немногие, но некоторых можно обучить». «Что вы там видели?» – подался вперед маг. «Там многое видно», – Карайн повернул морду к Лорне. «Спросите ее, она лучше сможет объяснить». Эльнар с жадным интересом уставился на тут же смутившуюся девушку, задав тот же вопрос. «А что вас интересует?» – с трудом выдавила она. Маг поначалу хотел сказать, что все, но осознал, что это бессмысленно. Нужно спрашивать о конкретных вещах. Он некоторое время размышлял, а затем решил спросить о самом важном на данный момент. «Откуда можно подойти к заклинанию?» «Я не знаю, заклинание это или нет», — Лорна тоже задумалась. «Я видела какую-то паутину. Подойти можно, но неприятно». Эльнар ничего не понял из ее слов. Похоже, нужно конкретизировать вопрос. Но как именно? Ведь девочка не маг. Она просто не знает терминологии. Он принялся прохаживаться туда-сюда и размышлять, иногда поглядывая на Халлига и его спутников. Эльнар не сразу обратил внимание на светловолосого юношу, прибывшего вместе с ними. Сейчас тот стоял за спиной Виконта, а точнее прятался там, судя по его позе. Этот паренек что-то шептал себе под нос и выстраивал из своих пальцев какие-то затейливые фигуры. Чем-то его поведение привлекло внимание Эльнара, и он посмотрел на светловолосого магическим взором. «Вот это да! Неинициированный истинный, да еще и редкой силы! Причем с несколько необычной структурой дара, закрученной не в ту сторону, но при этом чистой. Это настолько изумило старого мага, что он всмотрелся еще внимательнее и сообразил, что на паренька накинут собственный полог невнимания, сделанный, правда, очень топорно, но прекрасно при этом работающий. И поставлено заклинание, слегка изменяющее внешность до более типичной среди гамалеонцев. «Простите, молодой человек», – подошел Эльнар к нему, обойдя второго светло-серебристого караина. Паренек вздрогнул, вскинулся и с удивлением посмотрел на старика. «Аэтф Элла?» – что-то спросил он на странно знакомом языке. Не сразу Эльнар смог понять, что это один из древних языков, который он когда-то изучал, но считал его давно мертвым. «Простите», – смущенный паренек перешел на общий, но говорил с ужасным акцентом. «Это я? Вы знаете, что вы истинный маг?» – поинтересовался Эльнар. «Извините», – подошел к Эльнару посол Северян. «Сенель с трудом говорит на общем». «Если что, мы будем переводить», – добавила Лорна. Релианор удовлетворенно усмехнулся, отметив, что его подруга стала делать уже меньше ошибок в общем языке. «Буду крайне благодарен», — наклонил голову старый маг. «Скажите ему, что он истинный маг, необученный. Ему срочно нужно учиться, пока дар не начал его пожирать». «У нас о таких магах говорят не истинный, а настоящий», — вставил Релианор. И Эльнар вспомнил, что об этом ему уже говорил Элвио, но не смог объяснить почему. А затем Лорна заговорила на том же древнем языке, правда, ее произношение отличалось, но и в том и другом случае слова звучали совсем не так, как предполагал Эльнар. Он ведь учил этот язык по немногим сохранившимся книгам тех времен. Сенель, выслушав девушку, растерянно потряс головой и что-то тихо сказал. «Он говорит, что не понял, чему и зачем учиться», – перевела Лорна. «Он чувствует себя хорошо, не считая незначительных ран, полученных в бою. Но просит объяснить, что такое дар. Может, от него стоит поскорее избавиться, если тот собирается его съесть?» – смущенно закончила она. Лорна до сих пор сама толком не выяснила, что же такое этот самый дар. Некогда она пыталась избавиться от склонности к видениям, считая со слов окружающих, что это дар. А когда Райден объяснил девушке, что у нее не дар, и избавиться от этого невозможно, очень расстроилась. Релианор незаметно вздохнул, осознав, что переоценил способности супруги к переводу, точнее, к толкованию общего языка. Для нее многие понятия все еще оставались символическими черточками, типа тех, которыми она разделяла разные мысли при письме. Девушка писала с большим удовольствием красивым каллиграфическим почерком, очень образно излагая весьма интересные наблюдения. Однако, необходимость знаков препинания пока воспринять не могла. Представив, во что превратились его слова в переводе Лорны, Эльнар закатил глаза, а затем принялся терпеливо объяснять. «Сейчас он чувствует себя хорошо, но это продлится недолго. У парня есть способности, которые, если их не использовать, приводят к длительной болезни и в итоге к смерти, и избавиться от них совершенно невозможно. Каким человек родился, таким и умрет. К сожалению, самостоятельно научиться использовать эти способности никто не сможет. Нужен опытный наставник, который сумеет удержать от глупых ошибок». Выслушав Лорну, Сенель некоторое время думал, а затем выдал какую-то длинную фразу. Девушка помотала головой и снова принялась что-то объяснять. Это продолжалось, пока до Эльнара не дошло, что говорить с парнем следует в спокойной обстановке. Может, удастся уговорить его учиться? Жаль, если такой талант погибнет. «Погодите», — поднял он руку. «Потом постарайтесь ему объяснить. А сейчас спросите, не видел ли он там чего-то вот такого?» И старый маг создал на ладони небольшую иллюзию, копирующую заклинание кукловодов. Сенель, внимательно наблюдавший за его действиями, непроизвольно дернулся, кивнул, улыбнулся и воспроизвел эту иллюзию в деталях, отчего изумился уже Эльнар. Он полагал, что сделать такое без обучения просто невозможно. Всмотревшись, старый маг понял, что Сенель показал куда более полную картину, чем он сам. А ведь отсюда всего этого не видно. Значит, вывод один. Парень частично увидел заклинание с другой грани. Сенель тем временем быстро заговорил. «Видел?» – перевела Лорна. «Говорит, что это там и здесь, но кое-что только там». «Спасибо», – от души поблагодарил Эльнар. «Вы помогли мне кое-что понять, но нужно обдумать». Он подозвал магистров и показал им обе структуры, отчего Альсин сразу принялся глухо ругаться, а остальные растерянно чесать в затылке. «Что будем делать?» – наконец проговорил Альсин. «Структура очень сложная, и как к ней подступиться, тоже непонятно. Кенрик уже попробовал». Магистр поджал губы. «Вы успели вовремя. А кстати, где он?» Маги огляделись. Рангидормец с унылым видом о чем-то беседовал с принцем. Халик решил, что его дальнейшее присутствие при обсуждении магических вопросов ни к чему, и хотел было пойти сообщить Кенрику, что его хотят видеть, а самому потом поговорить с Аароном и Лоденом, которых тоже заметил среди прибывших. Но Эльнар почему-то задержал его жестом. Маленькие пепельные карайны мастера и его ученика прибыли вместе с ними и сейчас бродили по уступу, что-то вынюхивая и разглядывая. А судя по тому, что маленьких было трое, девушка, помогавшая перед этим Иванне, могла являться только юной ведьмой Оливией. Интересно, зачем Эльнар прихватил эту компанию с собой? Чтобы не кричать, Виконт, недолго думая, попросил Пепла позвать Кенрика с его товарищами через их карайнов. Кенрик осторожно подошел к группе магов и зачарованно уставился на иллюзии, сотворенные Эльнаром. За ним не спеша подтянулись все остальные, но остановились в некотором отдалении. Посох в голове Рангидормца завопил, называя себя недоумком и всякими другими словами. А затем вдруг выдал фразу, которую парень счел себя не вправе скрывать от остальных. «Так вот, где мы облажались». «Что ты имеешь в виду?» Тут же насторожился Эльнар. «Объясни». «Туда проход, через другое пространство», вздохнул Кенрик. «А я увидел просвет между силовыми линиями и решил телепортироваться в него, чтобы рассмотреть поближе. И сразу словно в воду попал. Едва успел выскочить». «Не знаю, Броду, не суйся в воду», – риторически проворчал старый маг. «Мог меня позвать?» «Мог», – опустил голову Кенрик. «Слава троим, что я успел закрыть прореху между гранями», – продолжал ворчать Эльнар. «Не то неизвестно, что еще могло оттуда вылезти», – поддержал его магистр Альсин. «Думай в следующий раз. Не хочу опять учеников хоронить». «Посох говорит, что на это другое пространство и была завязана ловушка», – понуро пробурчал Рангидормец. «Вопрос, как обойти ловушки?» – вздохнул Эльнар. «Я пока не знаю». «Посох тоже», – поспешил добавить Кенрик. «Да никак», – категорично заявил Халик. «Пройти к нужному месту можно только через то пространство», – так сказал Рейне. «Просто магу нужна охрана». «Что ж, логично», – согласился старый маг. «Но кто проведет?» Он перевел вопросительный взгляд на Рейне, и тот молча наклонил голову. «А кто будет охранять?» Не выдержал Кенрик, представив перспективу столкнуться в непонятном пространстве один на один с неизвестными тварями. «Мы», – машинально ответил Виконт, и только потом вспомнил разговор с Райне во время утренней встречи. «Мы проследим, и мы вместе», – сказал тогда Карайн по поводу охраны от тварей, а как раз перед этим шла речь об ищущих сквозь тень, то есть о Лодане Сарном. И вот они здесь вместе со своими братьями Карайнами, правда с некоторым опозданием. Но кто думал, что Кенрик сунется в плетение, никого не предупредив? А днем Пепел самостоятельно присматривал за группой Нира. Халик кинул быстрый взгляд на светлого Карайна, но уточнить ничего не успел, поскольку ничего не понявший Рангидормец, нахмурившись, задал вопрос. «Вы – это кто?» «Те, кто уже побывал в том пространстве. И кто прибыл с Эльнаром. Я – Лодан с Аароном, Релианор с женой, возможно, Сенель и некоторые Карайны». Халик взял на себя смелость заявить за всех и теперь окинул присутствующих взглядом, соображая, не сказал ли что-то неверно. Однако возражений не последовало, только Райне сообщил. «Оливия тоже. Она нам нужна, и ей опыт пригодится. А Сенелю пока лучше отдохнуть». «А вы справитесь?» – с подозрением спросил Кенрик. Халик только пожал плечами, но кто-то из светлых Карайнов ответил во всеуслышание. «Справимся. Нам помогут братья и сестры». «Там магия работает?» «Да». Больше Карайны ничего говорить не пожелали. Райне прикрыл глаза и притворился, что дремлет. Халик с трудом сдержал смешок. Он-то помнил его человеческий облик на другой грани. Но говорить об этом никому не собирался. Есть вещи, до которых каждый должен доходить сам. Эльнар отошел к краю провала и снова принялся изучать плетение кукловодов. Остальные маги присоединились к нему. Халик подошел к Карену и спросил. «Как вы Эльнар-то нашли?» «И как вы узнали, что случилось?» Не выдержала Эванна. «Его наши Карайны отыскали», – пожал плечами тот. «Как? Не знаю». А началось с того, что Райне передал через своего сына путника, что срочно нужен старый маг. И Сенель кинулся спрашивать у всех в посольстве, знает ли кто-нибудь, как его найти. «К счастью, мы были еще там. Уж мы-то Эльнара знаем». «Мой туман сказал, что вместе с сородичами попробует его найти». Только попросил хорошенько представить. Вскоре старик появился прямо во флигеле, вместе с туманом, сном и видением. После чего мы захватили из дома Лодана с Оливией. Карайны сказали, что они тоже пригодятся, и вместе телепортировались сюда. Халик кивнул. Коты в своем репертуаре. Чем дальше, тем Виконт больше убеждался, что они говорят людям очень немногое из того, что знают. И ничего тут не поделаешь. Карайны просто мыслят иначе. Он покосился на Пепла, лежащего перед тремя маленькими собратьями, и явно о чем-то с ними говорящего. А путник, сын Райне и Хальдры, изображал из себя котенка, терся то об маму, то об папу. «Вы прямо сейчас будете закрывать точку?» – подошел к Эльнару Нир. Он выглядел каким-то потерянным. А то мы хотели бы раненых в лагерь доставить. «Мы с Кенриком сейчас не в состоянии телепортироваться», – устало качнул головой старый маг. «На карайных отвезем», – отмахнулся принц. «Хорошо». «Лучше не разделяться», – предупредил Халик. «Если вы все тут уже закончили, уходим вместе». Эльнар согласно кивнул. Нир поспешил отойти к Марку и что-то сказал. Вскоре раненых аккуратно поместили на носилки между двумя караинами. Остальные расселись на своих котов, усадив магов за спину. Как и говорил Эльнар, сейчас ни он, ни Кенрик были не в состоянии телепортировать много людей. Не прошло и получаса, как отряд двинулся к лагерю.